Глава вторая. Тайное убежище. «А что у тебя там? Пирожки?» Белка бежала за котом и принюхивалась. «Пирожки, пирожки», — отозвался кот. Стояла весна, и все пустые норы, как назло, уже кто-то занял. Кот совершенно не представлял, куда девать огромное ведро. «А какие пирожки?» — белка не унималась. «Свеженькие?» «Ага», — буркнул кот, крепче перехватывая непростую ношу. «А зачем тебе столько? Поделиться хочешь? Со зверятками?» «Слушай, Белочка, ты случайно норы свободной не видела?» «Пирожки туда будешь кидать? А с какой начинкой?» Кот вздохнул. Он аккуратно поставил ведро на тропинку и посмотрел на белку. «Динамитик у меня в ведерочке», — серьезно сказал кот. «Опасненько». «Подумаешь», — белка обиделась, — «будто я не знаю, что у тебя там яйцо». «Откуда?» «Из дома. Глафира его где-то стянула и зажулила. Я видела, как она яйцо притащила. Сожрать хотела, наверное. Ты молодец, что перекрал. Уважаю. Буду помогать тебе». «Ты, Белочка, понимаешь про большой секрет?» «Разве я глупая? Я сразу догадалась, что это тайна». «Тайна». Кот замер. Кажется, он знал, что делать. Даже странно, что сразу не вспомнил о доме на ягодной поляне. Когда кот был маленьким, в лес приезжал внучатый Глафирин племянник Арсений. Он был волшебником, и кот ходил за ним по пятам. Однажды веселый Арсений сделал дом внутри холма, а вход замаскировал. «Ну, как тебе?» — спросил волшебник. «Мяу», — глубокомысленно сказал кот. «Не мяу, а запоминай. Дверь отворится лишь в том случае, если у тебя есть по-настоящему важный секрет. Тот, кто владеет тайной, может ее здесь хранить. А у кого нет тайны?» «А у кого нет, — Арсений засмеялся, — тот не может ни зарыть, ни утаить. Ты видишь дверь, потому что со мной, а у меня есть секрет». Он достал из кармана маленькую квадратную бутылочку, внутри которой мерцала и переливалась какая-то жидкость. Бутылочку волшебник положил в шкафчик, а тот, в свою очередь, запер на ключ. «Я тебе потом расскажу», — заверил он кота, — «когда подрастешь». Кот заподозрил обычное в таких случаях взрослое вранье. Но Арсений смотрел открыто и вроде действительно сожалел, что не может выложить все сразу. «Ладно», — подумал кот, — «я сейчас как выпью молока, как стану большим». Он выскочил за порог с твердой решимостью начать подрастать немедленно и брякнулся пузом на траву, клацнув зубами. Задняя лапа прочно застряла в какой-то дырке, похожей на мышиную нору. Кот почувствовал, что лапу под землей кто-то щекочет. «Мяу!» — отчаянно пискнул кот. «Да ну его!» — волшебник отмахнулся. «Привязался ко мне по дороге. Но ты не бойся, он не страшный, ему здесь нравится. Правда, я сам его никогда не видел». С тех пор кот на поляну не ходил, на всякий случай. Потом Арсений уехал, а на память о себе оставил коту волшебную книгу. Так просто взял и подарил. «Тебе, — сказал, — пригодится. Главное, — сказал, — верить в себя». И кот понял, что мечта сбывается. Правда, сбывалась она странно. Кот рос и рос, а книга молчала. Теперь он дорос до взрослой тайны, которую надо хранить, и, страшно сказать, растить. Только кот сомневался, что секретный дом примет будущего крокодила. И этот нестрашный тоже беспокоил. Где-то он сейчас. «А вы куда?» Из-за дерева высунулась полосатая мордочка. «На ягодную поляну», — отрапортовала белка. «Тайну прятать». «Нет», — возмущенный кот свирепо взглянул на белку. «Ну уж нет, нечего нам прятать. Мы вообще за водой идем». «Подумаешь!» Енот вышел на тропу и прищурился. «Будто я не знаю, что у вас там яйцо». «Прекрасно!» — рявкнул кот. Кто еще знает про яйцо?» «Подумаешь!» — отозвались из дупла. Совиный глаз на секунду выглянул, оценил обстановку и скрылся в темноте. «Все правильно делаете. На поляне ему самое место». «А я ничего про поляну не говорил». «Да ты не кипятись!» — енот примирительно тряхнул ушами. «Куда тебе с таким-то ведром?» «Не сомневайся, жилище подходящее. Вам там будет хорошо». «Вам», — повторил кот про себя и сник. Только сейчас он понял, что ушел из родного дома навсегда. Теперь он не Глафирин кот, а уличный. Если колдунья догадается, кто украл яйцо, для рыжего кота наступит конец света. Нет, возвращаться нельзя. Пусть лучше думает, что их обоих похитили инопланетяне. А уж он, кот, как-нибудь сам. «Подумаешь», — пробурчал кот и протянул еноту ведро. «На, понеси чуть-чуть, устал я что-то». На краю ягодной поляны кот замер. «Что я с ним буду делать?» — крутилось в голове. «Я, кот, я не могу!» Смятение нарастало. Пришла робкая мысль отказаться от яйца. «А давайте я вам подарю». «Не благодари», — отрезала белка. «Не за подарки стараемся. Ты давай обустраивайся пока, а мы предупредим своих, чтобы поляну охраняли». Белка с енотом исчезли между деревьев, и кот в отчаянии закатил глаза. «Ты смотри, не брякнись, мохнатый!» — раздался из ветвей знакомый голос. «Куда уж без тебя?» — огрызнулся кот. «Вон туда!» — голос был невозмутим. «Третий холм справа, ближе к лесу, на дальней стороне. Топай!» Кот наконец заметил, что в дальнем холме появилось окошко и отворилась овальная дверка, как бы приглашая его подойти ближе. Кот недоверчиво пересек поляну, заглянул в щель и удивился. Внутри холма было уютно. Просторная комната, теплая и сухая, будто ждала гостей. В мягком кресле лежал изумительный плед. Именно такой, в какой с радостью завернулся бы любой кот. Шкафчик, куда Арсений запер бутылочку, по-прежнему висел у двери в кладовку. На дверь кто-то приколотил табличку: «Оставь, как прежде, всяк сюда входящий». Кот с любопытством заглянул внутрь и обнаружил разный хлам. На полках в беспорядке лежали коробки, мешочки, ящички, дужка от замка, связка ржавых ключей, зонтик без ручки, ореховые скорлупки, березовый веник и другие предметы разного назначения. Кот чихнул и, следуя совету, оставил все как прежде. До лучших времен. Сейчас надо было позаботиться о яйце. «До реки далековато», — прикинул кот. «Как его потом зубастого через весь лес к воде тащить? Пока несу, башку мне отгрызет». За спиной что-то зашуршало. Кот оглянулся. У двери лежал ворох сухого мха. Рядом с ним появилась маленькая норка. «Я тебя не боюсь», — сказал кот. «Я уже большой. Если честно, даже рад, что ты остался. Теперь я и сам вижу, что ты не страшный. То есть не вижу, но... В общем, хорошо, что я не сам по себе». Кот собрал мох и расстелил его в эмалированном тазу с оранжевой каймой. Таз он нашел сразу у двери в углу. Пристроив яйцо, кот заботливо укутал его сеном и огляделся. «Ну, и что дальше?» — спросил кот, сам не зная кого. «На вот, ознакомься», — ответил голос. На подоконник шлепнулась здоровенная книга. «Рептилии и земноводные», — прочитал кот. «Без паники», — подумал он. «Кто предупрежден, тот осведомлен». Кот забрался в кресло, открыл раздел о крокодилах и уставился в содержание. «Крокодилы-мутанты. Ужасные случаи на воде. Если вас укусил крокодил, свирепые и беспощадные. Кот нервно сглотнул и быстро зашелестел страницами. О, вот оно! «Как вырастить доброго крокодила?» «Маленькие крокодильчики», — прочитал он вслух, — «очень любят, когда им поют хором». Обалдели совсем эти маленькие крокодильчики. Кот подозрительно покосился на яйцо. Оттуда гукнули в ответ. «Ладно», — сказал кот, — уговорил. «Спи, моя радость, усни», — фальшиво затянул он. «Зубки покрепче сомкни, хвостик щипастый сверни!» Запищали от дверей. Кот обернулся. На пороге толпились зверята и махали зелеными флажками. Некоторые держали плакаты: «Спасем крокодиленка! Нет жестокости в нашем лесу! Защитим крокодилий вид! Дорогу крокодилам! Крокодилы вперед!» «Уберите!» — взмолился кот. «У меня голова кружится! И потом, это все-таки тайна!» «Да ты не бойся, не выдадим!» — успокоил енот. «Здесь у всех тайны, иначе в домик не попасть. Поляна никого не рассекречивает. А про твою тайну нам голос из леса сказал, потому что тебе помощь нужна. Сам подумай, как ты один с крокодилом?» Кот подумал и вытер скупую слезу. Вид у него был неважный. «Воды!» — крикнула белка. «Скорее воды! Будем дом прибирать!»